Я шел по улице Святого Доминика, и мне хотелось прыгать от радости. Я был уверен, что Дигби и Майкл не успели опередить меня больше, чем на 2 дня, и что в любой момент я могу ожидать встречи с ними. Вероятно, они оба были еще во Франции, может быть, даже в Париже. Когда я встречусь с ними, я перестану чувствовать себя одиноким. С ними я смогу говорить об Изабель. Все путешествия кончаются радостной встречей влюбленных. Если бы не было этого путешествия, я не смог бы испытать необычайную радость встречи с ней. Я должен быть благодарен судьбе. Скоро я буду вместе с моими братьями. Я был на пороге романтической жизни в таинственной и огромной стране. С завтрашнего дня я должен был перейти на иждивение госпожи республики. Следовательно, я мог позволить себе кое-какую роскошь. Я вернулся на извозчике в фешенебельную часть города и решил провести остаток дня в праздности и наслаждениях. Я решил посидеть в саду Тюильри, осмотреть Лувр, пообедать на свежем воздухе в Булонском лесу и вообще вести себя как турист, попавший на несколько часов в Париж. Выполнив всю эту программу, я настолько устал, что проспал всю ночь без каких-либо снов. Утром я оплатил свой счет и с чувством облегчения покинул отель. Я не имел ничего против того, чтобы стать солдатом и жить в обществе самых разнообразных людей, но мне определенно не хотелось жить в фешенебельном отеле без необходимого гардероба. Я вновь поехал на улицу Святого Доминика. Сидя на извозчике, я пытался говорить сам с собой, изображая разговор 2 мудрых людей. Боюсь, что это у меня не вышло. Ты можешь остановить извозчика и вернуться, ты еще свободен. И можешь вернуться в Брэндон-Аббас когда угодно, сказал я себе. Майк, Дигби, нельзя изменять товарищам. Авантюра, романтика, слава, успех. А потом уже Англия, дом и Изабель, отвечал я 2-м голосом и продолжал в том же духе. В вербовочном бюро сержант-мажор ввел меня в приемную. «Мсье все-таки вернулся. Прекрасно, прекрасно», — сказал он и приятно улыбнулся. В приемной сидело несколько человек. Некоторых я видел уже накануне. Тут были оба немца. Они выглядели безвредными, незначительными и совершенно нищими. В большой комнате сидели самые разные люди. У них не было ничего общего, кроме резко выраженной нищеты. Они не выглядели преступниками или хулиганами. Это были простые рабочие, отчаянно бедные, загнанные в эту комнату голодом. Я чувствовал себя неловко. Мой костюм резко выделялся среди лохмотьев моих будущих товарищей. Ведь эти люди могли оказаться значительно лучшими солдатами, чем я сам. Любопытно отметить, что незадолго перед этим я ощущал неловкость по совершенно обратной причине. Мой туалет был недостаточен для того общества, в котором я находился. Сержант-мажор вернулся и провел меня к полковнику. «Так, дитя мое», — сказал полковник, — «значит, вы не передумали». «Ну что ж, пусть будет по-вашему». «Я хочу записаться волонтером, господин полковник. Прочтите этот контракт и подпишите его», — сказал он, вздохнув. «Не забудьте, что, подписав его, вы станете французским солдатом, подсудным только военному французскому суду, без права какой-либо апелляции. Ваши друзья не смогут вас выкупить, и ваш консул не сможет вам помочь. Никто, кроме смерти, не сможет вырвать вас из легиона». Я просмотрел контракт. Он был напечатан на серой плотной бумаге. Он гласил, что ниже подписавшийся обязался 5 лет служить Французской Республике в иностранном легионе. 5 лет — долгий срок. Но Изабель к концу его будет всего 23 года. Если Майкл и Дигби могли подписать контракт, то могу и я. Приятно будет вернуться 25-летним полковником и повести Изабель показать ей мой полк. Я подписался. «Маленькая ошибка, дитя мое», — сказал полковник и улыбнулся. «Впрочем, вы, может быть, предпочитаете этот псевдоним?» Я написал «Джон Джест». Покраснев до ушей, я попросил разрешения поставить мою настоящую фамилию. Добрый полковник изорвал подписанный контракт и дал мне новый бланк, на котором я старательно подписался, Джон Смит. «Теперь слушайте внимательно», — сказал полковник. «Вы стали французским солдатом и обязаны немедленно отправиться в свой полк, иначе будете считаться дезертиром. Вы сядете на поезд в Марсель сегодня же вечером. Он идет в 9:15 с Лионского вокзала. Там, на платформе, вы явитесь к ожидающему вас унтер-офицеру. Если вы его не найдете, спросите у любого жандарма, где форт Сен-Жан. Явитесь туда, не забудьте. Форт Сен-Жан, военное депо. Он встал и протянул мне руку. «Желаю вам удачи и быстрого продвижения по службе», — добавил он. Я поблагодарил его и пошел. Я уже вступил на путь славы. «Иди за мной, рекрут», — сказал сержант-мажор, закрыв дверь. «Двигайся живее». В своей канцелярии он выписал мне литер до Марселя, удостоверение на имя Джона Смита, солдата иностранного легиона, следующего в Алжир. Затем открыл ящик стола, вынул из него кассу и выдал мне 3 франка. «На продовольствие, рекрут», — сказал он. «Безумная трата народного достояния. Хватило бы 3 су». Я добавил к ним 2 франка. «Расстанемся друзьями, сержант-майор», — сказал я. «Рекрут», — сказал он, кладя деньги в карман. «Ты далеко пойдешь, если всегда будешь ублажать всех сержант-мажоров. Прощай». Я снова вышел на улицу Святого Доминика, но на этот раз уже не свободным человеком. Своей собственной рукой я застегнул на себе неразъемную цепь, другой конец которой находился где-то в Сахаре. Мне не терпелось ехать в Марсель. Я решил сесть на первый попавшийся поезд, не дожидаясь 9:15 вечера. Если бы я знал, что мне придется просидеть 18 часов на жесткой деревянной скамье, то, вероятно, не так бы спешил. 18 часов я ехал, и каждый последующий час был хуже предыдущего. Этот поезд по дороге, кажется, заходил во все города и деревни Франции. Все население республики с грохотом влезало и вылезало всю ночь. Я добрался до Марселя, чувствуя себя грязным и голодным. Кондуктор, усмотрев из моего билета, что я еду в легион, счел своей обязанностью вести себя как тонкий сыщик и опытный тюремный надзиратель. Он старался внушить мне, что зорко за мной следит, и моим спутником, что я являюсь опасным элементом в их среде. Не совсем каторжником, этого он не брался утверждать. Может быть, даже и не бывшим каторжником, но, во всяком случае, человеком, едущим в иностранный легион. По прибытии в Марсель этот любезный чиновник постарался избавить меня от хлопот по разыскиванию моего унтер-офицера. Он сам разыскал его и передал меня с рук на руки сержанту, сказав: «Вот еще одна птичка для вашей клетки». Я настолько устал и проголодался, что перестал соображать, крепко обругал его по-английски. Может, оно вышло к лучшему, что я остался непонятым. Сержант мне понравился. У него было сухое загорелое лицо, твердое, но без следа злобности или порока. Он был одет в обычную французскую пехотную форму, но с зелеными эполетами вместо красных, с синим шерстяным поясом и широкими шароварами зуавов. Осмотрев меня с ног до головы, он спросил, говорю ли я по-французски, потом спросил мое имя, национальность, потребовал мои бумаги. «Опять англичанин», — заметил он. Узнав, что я один, он велел мне идти за ним. «Дигби и Майкл, очевидно, здесь. Сейчас я их увижу». Я был весел, как птица. Молчаливый сержант вел меня по шумным улицам, сверкавшим на солнце Марселя, и мне не терпелось спросить его про других англичан. Однако его манера не указывала на желание вступить в любезный разговор. Кроме того, у меня было другое, еще более сильное желание. Мне совершенно необходимо было поесть. Я пустился в дипломатию. «Я полагаю, что сержанты не пьют в компании с рекрутами, мсье?» — спросил я, когда мы проходили мимо привлекательного кафе с полосатым тентом и мраморными столиками. «Конечно нет, желторотый», — ответил он. «Не только из вполне естественного чувства превосходства, но также и потому, что это запрещено уставом. Кроме того, сержантов не называют мсье. У сержанта есть чин, и те, кто к нему обращается, отдают ему честь. Впрочем, иные сержанты, если к ним правильно подойти, соглашаются освежиться вином, в то время как достойный желторотый проделывает то же самое, но в другом месте». Я остановился и отдал ему честь как офицеру. Впоследствии я узнал, что во французской армии так и следует делать. «Господин сержант», — сказал я, — «может быть, вы окажете мне честь выпить стакан вина в этом ресторане, пока я сбегаю закусить? Я очень голоден». И я протянул ему 5-франковик. «Будь здесь же через четверть часа, желторотый», — сказал сержант и, взяв монету, исчез в ресторане напротив. Я быстро нырнул под тент кафе и съел мой последний неказенный завтрак. Он был великолепен во всех отношениях, вплоть до отличного кофе, свежих хрустящих булочек и чудесного масла. Я встал из-за стола более мудрым и добрым человеком, чем сел. Выйдя из кафе, я стал искать сержанта. Его не было. Тогда я набил трубку и закурил, и отнюдь не чувствовал себя несчастным. Не успел я насладиться зрелищем людной улицы, как из двери ресторана вышел сержант. Я быстро встал, отдал ему честь и пошел за ним. Он посмотрел на мой костюм. «Есть у тебя еще деньги, желторотый?» — спросил он. «Есть, сержант», — отвечал я, чувствуя некоторое разочарование в нем. «Если нет, я отдам тебе твои 3 франка», — заявил он. Я успокоил его, что этого вовсе не требуется, поблагодарил за доброту и про себя пожалел, что заподозрил его в низменных побуждениях. «Ладно», — сказал достойный сержант. «Тогда я дам тебе взамен добрый совет». Я искренне поблагодарил его. «Избегай алжирского вина», — начал он. «Это проклятие всей нашей африканской армии. Я сам только что выпил 2 бутылки этого вина. Оно великолепно. И избегай женщин. Это проклятие всего человеческого рода. Я сам был женат на 3. Это ужасно». Я обещал избегать того и другого, быть осторожным, не пить и не жениться слишком часто. «Во-вторых, желторотый», — продолжал он, — «когда твои дела будут плохи, не старайся сделать их еще хуже. Они и без этого будут плохи». Этот совет показался мне хорошим, я так и сказал. «И в-третьих, помни, что ты можешь противиться воле небес, но отнюдь не воле своего капрала. Никто, конечно, не подумает противиться воле сержанта». Я согласился с тем, что ни один нормальный человек не подумает делать этого, верно? «Но ты, главное, берегись, когда будешь ненормальным», — предупредил мой учитель. «Ненормальным?» — удивился я. «Да, желторотый», — серьезно ответил он. «Все порядочные легионеры сходят с ума время от времени. Тогда они способны на 3 ужасные вещи — покончить с собой, убить кого-нибудь из своих товарищей или ослушаться своего сержанта. Последнее самое ужасное». «А зачем же им сходить с ума?» — спросил я, несколько напуганный. «Незачем, совершенно незачем», — сказал мой учитель. «И все-таки они сходят с ума. Мы называем это кафар-таракан. Этот таракан ползает под черепной коробкой по самому мозгу. Чем больше жара, чем хуже однообразие, чем длиннее марш и чем сильнее усталость, тем быстрее он ползает, и тем это более щекотно. Тогда солдат говорит: у меня кафар, и срывается с цепи. Он совершает самоубийство, дезертирует, иногда доходит до того, что не слушается сержанта. Ужасно, ужасно. Знаешь ли ты, как у человека попадает в зародыши этих самых тараканов? Абсент. Он прямой предок кафара. Я сам знаю, я воспитан на абсенте. Ужасно, ужасно. Только что выпил этого зелья после вина. Я обещал никогда не смотреть на зеленый и какой угодно другой абсент. Тогда у тебя не будет настоящего кафара, — продолжал мой уважаемый друг. И ты не убьешь никого из товарищей и не дойдешь до того, чтобы ослушаться своего сержанта. Ты только кончишь самоубийством или дезертируешь и умрешь в пустыне от жажды. Приходилось ли вам, господин сержант, делать какую-нибудь из этих ужасных вещей? — спросил я. Нет, желторотый, — ответил он. Я даже не покончил с собой. Я только обрел голову и выкрасил ее в наши национальные цвета — синий, белый и красный. Этим я заслужил репутацию истинного патриота. Я побоялся, что 2 бутылки вина и некоторое неуказанное количество абсента обострили воображение сержанта, но я ошибся. Впоследствии я узнал, что его рассказ был правдив. Его однажды назначили красить будку часового. Это было в каком-то затерянном форту или на каком-то посту. Он выкрасил 1 сторону своей головы красным, другую синим, а посередине провел широкую белую полосу. Это обратило на него внимание, и он смог отвлечь это внимание только беззаветной храбростью в бою у 5 пальм. «А как же избежать кафара?» — спросил я. «Никак», — спокойно ответил он. «Хорошо иметь умственную работу, еще лучше продвижение по службе. Но в пустыне араб видит 2 вещи, а европеец — 3. Их 3! А поэтому они...» — я постарался придать моему лицу понимающее выражение. Араб видит солнце и песок, слишком много песку. Европеец видит солнце, песок и безумие. Слишком много того, другого и третьего, продолжал он. Я полагаю, что безумие там в воздухе или в солнечных лучах. Даже я не знаю точно, где оно, а я знаю очень много. Но мне кажется, что ты слишком много разговариваешь, а это неприлично. Молчать, желторотый. Я молчал. Пользование моим языком было мне запрещено, но глазами пользоваться разрешалось. Я наслаждался великолепной панорамой Марсельского порта. Арабов, греков, негров, китайцев, ливанцев, мавров, аннамитов, индусов, моряков всех наций здесь было больше, чем французов. Пробираясь между ящиков, тюков, мешков, бочек, тачек, трамваев, фургонов, сквозь кипящую, жестикулирующую многоязычную толпу, я невольно вспомнил легенду о Вавилонской башне. Среди океанских парусников, филюг, грузовых пароходов, яхт, шхун, бригов, огромных пассажирских пароходов, стоявших у стенки и на бочках, я инстинктивно искал английский флаг и часто его встречал. От несмолкаемого грохота, слепящего света, мелькающего движения у меня заболела голова. Наконец мы прибыли к месту нашего назначения. Это был средневековый форт у самого моря, старинный, полуразрушенный, с высокой маячной башней и подъемным мостом через широкий ров. Казалось, что из него сейчас выйдет караул в латах и с алебардами. «Ну, мы дошли», — сказал мой сержант. «Это значит, что мы пошли. Прощай, желторотый, пусть дьявол о тебе заботится. Желаю вам того же самого, господин сержант, и приношу вам мою искреннюю благодарность», — ответил я. «Эй, ты!» — крикнул мне стоявший в воротах сержант Типо. «Иди сюда!» Он повел меня по выложенным плитами коридорам тюремного типа, сырым, звонким, угнетающим. Остановившись у двери, он открыл ее, показал на нее большим пальцем и захлопнул ее за мной, когда я вошел. Это была моя первая французская казарма. Вдоль стен стояло несколько коек и скамей. Кроме печки и стола, в комнате никакой мебели не было. У печки, за столом, на скамьях и койках сидел самый разнообразный подбор людей в штатском платье. Это были хорошие пиджачные костюмы, кожаные брюки и просто лохмотья. Майкла и Дигби среди этих людей не было, и от этого я испытал острое разочарование. Все окна были плотно закрыты, все люди дымили, печка тоже. Вероятно, они курили табак, но этот сорт табака был мне неизвестен. Его дым напоминал дым от горящего мусора. Совершенно инстинктивно я подошел к ближайшему окну и после краткой борьбы с засовами распахнул его. Я не могу утверждать, что это был первый случай открывания окна в истории форта Сен-Жан, однако подобная гипотеза могла показаться правильной, особенно если судить по тому интересу, который был вызван моим поступком. Четыре человека, игравшие в карты за столом, искренне возмутились моим поведением. Их восклицания выражали удивление, смешанное с неодобрением. Один из них встал и направился ко мне. «Вам, может быть, не нравится атмосфера нашего гнездышка», — сказал он грубо и угрожающе. «Совершенно верно», — ответил я, и, внимательно осмотрев его, добавил. «Вы мне тоже не нравитесь. Что вы мне на это скажете?» Я допускаю, что это было проявлением дурных манер с моей стороны. Я опустился до уровня этого сомнительного субъекта, однако у меня не было другого выхода. Я никогда в жизни не был задирой и не собирался стать таковым, но еще меньше собирался стать человеком, который позволяет, чтобы его задирали. Христианское смирение отнюдь не относится к числу моих достоинств. «Ого, значит, я вам не нравлюсь», — сказал он, наступая. «Ни капельки», — сказал я, продолжая на него смотреть. Я не мог точно определить, что он за тип. Он, конечно, не был рабочим и не мог быть загримированным принцем. Конторщик или приказчик, решил я. Впоследствии я узнал, что он был мелким французским чиновником. Его фамилия была Воге. Он сделал какое-то мошенничество, потерял права гражданства и пошел на 5 лет в легион, чтобы восстановить свою честь. «Значит, вы хотите, чтобы окно было открыто?» — спросил он, меняя тему разговора. «Вы угадали», — ответил я. «А если я хочу, чтобы оно было закрыто?» — спросил он дерзко. «Тогда придите сюда и закройте его», — ответил я самым нелюбезным голосом. «А если мы все хотим, чтобы оно было закрыто, тогда делать нечего. Если большинство хочет добровольно задохнуться в вашей вони, оно имеет на это полное право. Брось носата, иди сюда», — крикнул один из игроков. Мой противник ворча удалился. Я сел на ближайшую у окна койку. Потом положил голову на подушку, набитую соломой. Что будет дальше? «Поднимем потолок малость», — по-английски предложил мне сзади протяжный голос. «Нет», — сказал я, — «не стоит». Мой собеседник лежал на соседней койке. Это был очень маленький, чисто выбритый человек с большим носом, выдающимся подбородком, ртом, похожим на капкан, и решительными серыми глазами. «Как вы узнали, что я англичанин?» — спросил я. «Кто же еще?» — медленно ответил он. «Кровь с молоком, франт. Я владею всем миром, откройте окна, раз я вошел. Конечно, англичанин». Я рассмеялся. «А вы американец?» — спросил я. «Почему?» «А кто же еще?» — протянул я, подражая его голосу. «Определенно плевать на тех, кто владеет миром, презрение к немощным англичанам, звезды и полосы, смола и перья, полнота чувств. Ну, конечно, американец». Американец улыбнулся. Я никогда не слыхал, чтобы он смеялся. «Хэнк», — сказал он, повернувшись к следующей койке, — «рядом со мной лежит англичанин. Он поносит нашу бедную страну. Какая жестокость!» Огромный человек медленно оторвался от созерцания потолка, приостановил жевательное движение и торжественно взглянул на меня. Затем с глухим стоном упал на подушку. «Убили моего партнера. Вот что вы сделали, у него слабое сердце. Впрочем, голова у тебя еще слабее, правда, Хэнк?» — добавил он, повернувшись к своему приятелю, уже оправившемуся от потрясения и продолжавшему терпеливо жевать свою жвачку. Хэнк, лежа на койке, выглядел 7 футов длины, 4 ширины и 2 глубины. Лицом он напоминал своего товарища. У него такая же дубленая кожа и такой же выдающийся подбородок, но глаза его были более темного серого цвета, и волосы были черными, а не льняными. Они мне понравились, эти американцы. «Он говорит, что ты страдаешь от полноты, Хэнк», — продолжал маленький американец. «Нет, Бэдди, я сегодня совсем пустой», — нежным голосом ответил великан. «Совсем. Я слегка страдаю, чужестранец, но не от полноты, совсем нет, наоборот». «Не смей противоречить англичанину», — наставительно сказал маленький Бэдди. «Это ему не нравится. Мы тоже ему не нравимся. Умирай молча». «Он не хочет вас обидеть», — добавил он, обращаясь ко мне. «Он 3 дня питается окурками и разучился говорить». Я вытаращил на них глаза. Может ли это быть, чтобы они голодали? Лица у них были действительно истощенные. Необходимо их накормить, но как предложить, чтобы они не обиделись? «Может быть, джентльмены позавтракают со мной?» — почтительно спросил я. «Братство по оружию и так далее».